Глава 51. Савелий. Когда мы заходим в конференц-зал, там все орут. Ольга Ивановна, она же Олива, первая жена Вишневецкого, и любовь всей первой половины его жизни, стоит во главе стола. Она невысокого роста, ухожена, блондинка с коротким каре. Приятный глазу зеленый костюм создает впечатление, что перед нами позитивный человек. Но поверьте, это лишь иллюзия. Взгляд Оливы полон ярости, ноздри раздуваются. Вишневецкий красный, как вареный рак. Ирена прячется в углу. Все остальные инвесторы на ногах, спорят друг с другом. Баба, бой. «Здравствуйте», — произношу я громко, и все замолкают. «Наконец-то, Савелий Андреевич, вы вовремя, она все время орет», — жалуется Вишневецкий. «Это я ору? Это потаскуха твоя здесь непонятно зачем. Я его жена», — вскакивает Ирена. «Законная, а ты хочешь моему любимому мужу жизнь сломать?» Вишневецкий падает на стул и закрывает уши ладонями. «Я спасаю тебя», — тычет в него пальцем Олива. «Чего ты прячешься? Чего уши закрываешь?» «Оля, ты пыталась меня посадить. Но в итоге же ты на свободе. Хотя пищишь, как трус-позорник. Грант развития присядут за взятки. Угомонись уже». «Оля», — вмешивается Матвеев, один из инвесторов. «Савелий Андреевич, скажите ей уже, каким надо быть дебилом, чтобы подставлять судью?» Олива поджимает губы. «Я не знаю», — говорю вслух. «Не знаете что?» Я ответил на озвученный вопрос. Или он был риторическим? Скупо улыбаюсь одними губами. «Что ж, время назад не отмотаешь. Выходит так, что мы с вами умышленно сажаем судью. Что будет дальше с делом, в том числе, кому его передадут, пока неизвестно. Я полагаю, нас ждет новое углубленное расследование. И трешак по всем направлениям». Вишневецкий громко ругается. «Ты довольна? Мы все потеряем. Ты сама останешься без дохода, дура, ты это понимаешь? Мне надо было молча наблюдать, как ты тратишь на эту пустоголовую деньги моей фирмы. Я его законная жена!» — кричит Ирена, и я жестом прошу ее закрыть рот. «Теперь денег вообще не будет», — грозит кулаком Вишневецкий. «Так лучше ни Ире, ни нашей Верочке. А если бы меня еще и посадили, кто бы Вере учебу оплачивал? Волонтерство ее? Ты, Оля, глупая ты курица, и оплачивала бы. Как жаль, что я тебя не посадила». Ольга Ивановна обрывает речь на полуслове, потому что в дверях стоит Вера. Ее глаза округлены, поза надломлена. «Мама, так это правда? Ты хотела посадить папочку?» «Хотела, рыбка». Все замирают, будто их застукали за преступлением. Вера — единственная дочь Вишневецкого и Оливы и всеобщая любимица. Она из той самой золотой молодежи, к которой ни у кого нет претензий и за которой будущее. Без вредных привычек, владеет несколькими языками, блестяще воспитана, закончила первый курс меда на отлично, волонтерит в госпитале, собирается спасать жизни. Суд над бизнесом ее отца – настоящее испытание для девочки, а уж подстава от матери и вовсе удар. Вишневецкий и Олива кидаются к дочери, та отшатывается и умоляет ее не трогать. Драматичность сцены зашкаливает. Главные ее герои плачут. «Вера, дочка, давай пройдемся, я все объясню». «Я никуда не пойду с тобой, мама. У меня тоже есть акции, мне 18, и я имею право присутствовать». В глазах Ольги Ивановны мелькает мольба. «Давайте все возьмем паузу на кофе», — предлагаю я. «Вера, со мной поговорите?» Она смотрит на меня. «Без них двоих», — кивает на родителей. «Обещаю». Саша. Я выбираюсь из ванны, натягиваю пижаму и отправляюсь ставить чайник. За эти дни я успела полюбить свою квартиру всем сердцем. Такая она уютная получилась, продуманная, идеальная. Все, как я мечтала, и ко всему он приложил руку. Заварив чай, присаживаюсь за барную стойку и смотрю в окно. Савелий так сильно обиделся, когда я пообещала вернуть деньги. Это было заметно. Другой бы на его месте обрадовался, еще и сроки поставил, а он обиделся. Сжимаю колени до боли. Я знала, как его задеть, и сделала это намеренно. Горько от мысли, что со стороны Савелия был лишь расчет. Пусть он никогда меня не любил, но в некоторые минуты я ему нравилась, и я сейчас не про постель, хотя о тоске по нашему идеальному сексу можно говорить бесконечно. Ни секса больше, ни поцелуев, ни шепота, ни касаний, ни взглядов. Я обхватываю горячую чашку ладонями и снова скулю. Хочется оправдать Савелия тяжелым детством, шальной юностью, подлостью других женщин, но я не буду этого делать, придется его забыть. В груди все разорвано. Еще до того, как купить новый телефон, я авторизовалась в мессенджерах через ноут и грохнула всю нашу переписку. Мало ли что. Не понимаю, почему он не сделал этого раньше сам. Кстати, мне пишет Ваня Прохоров. Ничего такого, всего лишь слова поддержки. Не знаю уж, где он раздобыл мой номер. Может, Савелий поделился по доброте душевной? Познакомил же нас. Качаю головой, придурок. Ваня предлагает выпить кофе. Это он так о себе напоминает, дескать, твой парень еще не накосячил? Накосячил, Ваня. Еще как накосячил. Я пью пустой чай. Надеюсь, ему сейчас лучше. И он отмечает победу с Вишневецким где-нибудь в ресторане или на яхте. Ближе к часу дня вдруг осознаю, что после обеда настанет вечер, и я точно задохнусь от боли. Но как Савелий успел проникнуть настолько глубоко? Пишу Маргарите. Умоляю, поехали в караоке. Серьезно? Ну да, давно не были. С тех пор, как ты поцарапала машину. Точно, похоже, время пришло. Твою мать, я бронирую стол. Надеюсь, они успели оправиться после нашего прошлого визита. Я смеюсь. Что за золотой человек это Марго?